находилась в особом положении. Стране требовался драгоценный металл. Его не хватало для закупки нового оборудования, материалов, технологий. И властям не так было важно, кто, каким образом и на каких условиях добывает золото, только бы оно шло бесперебойно в запланированных количествах. Где-то в середине 1964 года магаданское руководство решило разукрупнить горный, объединив участки, расположенные от него в 100-120 километрах, но близко один от другого, в самостоятельный прииск Средникан. Назначенный начальником этого прииска Бессонов, хорошо знавший меня, пригласил нашу артель перебазироваться на новое место. Его кадровики предложили отныне называть артель «Прогресс». Хотя у меня не лежала душа к претенциозным наименованиям, таким неуклюжим рядом с местными географическими названиями «Ручей Загадка», «Озеро Лебединое», спорить было бесполезно. Между тем, моя личная жизнь складывалась не лучшим образом. Римма и наш маленький сын постоянно были со мной, но организм жены, родившийся и выросший в южных краях, она родом из Пятигорска, не выдержал слишком долгого испытания колымскими холодами, ветрами, сыростью. Она заболела воспалением легких. Врачи посоветовали срочно увезти ее на материк. В Москве Риму смотрели в институтах и клиниках. Специалисты ничего не находили. И тут я вспомнил о Григории Мироновиче Минухине, том самом колымском терапевте, который когда-то помог мне избежать отправки на Линковый. Я нашел его домашний адрес на Ленинском проспекте. Только тот ли это Минухин? Бывают самые невероятные совпадения. Мы приехали к нему. Григорий Миронович одно мгновение смотрел на нас удивленно, как бы припоминая. «Проходите же!» Что-то вспомнив, улыбнулся довольный и спросил, словно расстался с пациентами только вчера. «Так что с вами, Туманов?» Он не практикует, давно на пенсии, но согласился посмотреть Риму. «Врачи ничего не могут сказать», — повторял я. Простучал, послушал. «Я могу откровенно?» — спросил Григорий Миронович. «Дай Бог, чтобы я ошибся, но у нее действительно туберкулез». И посоветовал, что надо делать, и немедленно. Потом врачи подтвердили диагноз, прислушались к рекомендациям Григория Мироновича, и через 8 месяцев, проведенных в московской больнице, Рима наконец оправилась от болезни. Григорий Миронович Минухин снова спас мне, нам, жизнь. По совету врачей Рима вернулась жить в Пятигорск к бабушке. Но пока она лежала в больнице, я постоянно мотался между Магаданом и Москвой и был страшно благодарен всем, кто помогал мне. В один из приездов в Москву я остановился в гостинице «Украина» и вечером, побывав в больнице с Римой, спустился в ресторан. Столики были заняты, только за одним сидела пара, похожие скандинавы, муж и жена. С их разрешения я сел на свободный стул. Закончив трапезу, они попрощались, и я остался один. Не успел насладиться одиночеством, как услышал голос. «Свободно!» У столика стояли два симпатичных человека. Потом узнал. Актер Кирилл Лавров и его приятель Роман Хомятов. Как позже выяснилось, партнер по фильму «Живые и мертвые», съемки которого проходили в те дни. «Садитесь», — пожал я плечами. Мы как-то быстро разговорились, пили коньяк, уже стоявший на столе. Роман куда-то побежал за раками. Я спросил, кого он играет в картине. «А ты читал «Живые и мертвые»?» — спрашивает Лавров. «Читал». «Рома играет тоже журналиста, только подлого». Я почему-то так и подумал. Роман вернулся с блюдом, на котором возвышалась гора вареных красных раков, и спросил, чему мы смеемся. «Вадим спросил, кого ты играешь. Я сказал, что подлого человека. А он признался, что так и подумал». Роман обиделся. «Я похож на подлеца?» Лавров утешил. «На эту роль тебя долго искали». Мы еще много раз встречались. В следующем фильме Лавров должен был играть вора. Он долго расспрашивал меня о лагерном быте. Обратил внимание на полукружие с лучами солнца, татуировку на кисти моей левой руки. На просмотре я увидел на руке героя, которого играл Лавров, точно такую татуировку, какая была у меня. Кое-что из моих рассказов вошло в фильм «Верьте мне, люди». Например, эпизод в театре – это же из истории нашего с Колей Варавкиным побега в Магадане. Кирилл Лавров ездил со мной в больницу навестить Римму. По делам мне надо было на несколько дней полететь в Одессу. Перед отъездом я поехал к Риме. В палате лежали 8 женщин, все тяжело больные. За то время, пока я навещал Риму, некоторые соседки по палате умерли. Настроение у нас с обоих было хуже некуда. Прощаясь, Рима просила: «Будет время, загляни там на знаменитую барахолку. Может быть, купишь мне свитер?» Тогда в моде были свитера грубой вязки из махера. Я поехал на ту барахолку и, наткнувшись почти у входа на торговку свитерами, сразу же купил самый красивый. Сделав несколько шагов вперед, у другой торговки я купил свитер, еще больше понравившийся мне. И чем дальше я шел, тем были или казались мне свитера интереснее, и я все их покупал. Возвращался в Москву с полным чемоданом свитеров, штук 10 или 12. Когда в номере гостиницы кто-то из моих приятелей увидела раскрытый чемодан,